За секунду перед тем, как шагнуть с трапа в межпланетный лайнер, Холлов оглянулся и окинул взглядом космодром. Он улетал всего на 3 недели, но ему стало грустно, впрочем, как и всегда, когда предстояла длительная разлука с женой. Конечно, его обеспокоила не опасность перелета, ее попросту не было, а то, что ждало его в конечном пункте командировки. Бросив последний взгляд на космодром, Холлов, подпираемый сзади другими пассажирами, вошел в лайнер. Пассажирские корабли делились на 3 класса – для частных, групповых и массовых перевозок. Тот, который должен был доставить Холлова на Турингас, относился к последним и представлял собой положенный горизонтальный цилиндр общей длиной 32 метра, по бокам которого располагались подвижные турбины, предназначенные для маневрирования при посадке. Чуть ниже тянулись ряды тонированных иллюминаторов. Лайнер, на который сел Холлов, назывался «Арис» и мог перевозить 1500 пассажиров. Расстояние, отделявшее марсианскую колонию от Турингаса, он должен был преодолеть меньше, чем за сутки. На время пассажиров, по желанию, могли усыпить в специальных камерах, чтобы полет не показался им долгим или скучным. Впрочем, последнее никому не грозило. На корабле была масса развлечений, начиная от СПА и заканчивая казино. Холлов нашел свою каюту и, бросив чемодан на кровать, подошел к иллюминатору. На мачте ЦУПа мигала маленькая зеленая лампочка, свидетельство того, что взлет разрешен. Вделанный в стену каюты передатчик щелкнул, и женский голос попросил пассажиров пристегнуться к специальному креслу, расположенному у входной двери, а затем сообщить о готовности нажатием небольшой кнопки, вмонтированной в правый подлокотник. Процедура была Холлову знакома. Он делал такое не раз и не два. При его работе командировки случались довольно часто. Он выполнил инструкции и ждал взлета. Через несколько минут послышалось урчание, и корабль слегка затрясло. Пространство за иллюминатором заволокло дымом, а затем вспыхнуло, словно за бортом лайнера произошел взрыв. Вслед за этим Холлов почувствовал, что кресло, в котором он сидит, начинает наклоняться назад. Это пусковой механизм поднимал нос лайнера, чтобы нацелить его в небо. Затем все замерло. Знакомое всем космическим путешественникам затишье перед бурей, Холлов постарался расслабиться, чтобы подготовиться к тому, что должно последовать дальше. Раздался оглушительный грохот, и корабль плавно оторвался от земли. Взлетные турбины заработали, удерживая его в вертикальном положении. За иллюминаторами полыхали вырывающиеся из дюз языки белоснежного пламени. Путешествие началось. Передатчик на стене щелкнул, и уже знакомый женский голос предупредил, что через 5 минут корабль начнет входить в атмосферу Турингаса, в связи с этим пассажирам предлагалось занять свои места и пристегнуться. Холлов поднялся из-за письменного стола и подошел к иллюминатору. Прямо перед его глазами клубились ярко-лазоревые облака, а за ними угадывался размытый диск планеты, наплывавший на корабль снизу. Еще 40 лет назад на Турингасе не было атмосферы, и жить в колонии можно было только в спецблоках. Теперь же этот покрытый окисью железа гигант стал вполне пригоден для того, чтобы принять остатки человечества, тех, кто не нашел себе места получше. Конечно, он не был похож на Землю. С другой стороны, что осталось от колыбели человечества? Выжженные пустыни, обмелевшие океаны, мертвые и холодные. Холлов подошел к креслу, нажал на подлокотнике кнопку готовности и вернулся на прежнее место. Теперь облака приобрели красноватый оттенок и заметно поредели. В редких просветах можно было разглядеть бурую поверхность планеты. Турингас являлся, пожалуй, самой обманчивой планетой в галактике. Из космоса он выглядел окутанным волшебной голубой дымкой, а на деле оказывался покрытым ржавчиной камнем, изрезанным цепями невысоких гор и бездонными ущельями, образовавшимися в результате многочисленных расколов коры. Лишь 1/8 его поверхности занимали терраформированные площади, где жили поселенцы, но сейчас они были не видны, так как располагались на другой стороне планеты. Арис же должен был приземлиться там, где простиралась лишь голая пустыня. Прошло около 2 минут, и стекло иллюминатора вспыхнуло ярким светом, едва не ослепив почти прильнувшего к нему Холова. Это включились турбины посадочного маневрирования. Из-за горящих газов ничего больше нельзя было рассмотреть, но он знал, что где-то внизу находится космодром. Посадка совершалась в горизонтальном положении, поэтому Холов не испытывал никаких неудобств от того, что пренебрег правилами безопасности и не сел в кресло. Он чувствовал, как лайнер медленно опускается на планету. Через какое-то время двигатели смолкли, и стало ясно, что Арис приземлился. Холов подошел к стенному шкафу и достал из него чемодан. В это время женский голос объявил, что посадка на Турингас прошла удачно, и пассажиры могут покинуть лайнер. Холов вышел из каюты и направился к выходу. На горизонте тускло пылало огромное белое солнце. Густая искусственная атмосфера пропускала его лучи, рассеивая радиацию. «Господин инспектор?» Холов обернулся на голос и увидел невысокого человечка в изрядно потертом зеленом комбинезоне. На голове у него красовалась забавная круглая шляпа с короткими полями. Кажется, когда-то такие называли котелками. Человек смотрел на Холова из-под густых темных бровей. На вид ему было около 30, но мелкие морщины вокруг глаз наводили на мысль, что на самом деле человечку гораздо больше. «Господин инспектор?» — повторил он свой вопрос и почему-то подвигал губами. «Да», — ответил Холов. «Вы должны меня встретить». Человечек кивнул и продолжал стоять, не двигаясь. Морщинки собрались в уголках, превратив его лицо в миниатюрную модель Турингаса. «Меня зовут Рыбин», — сказал он, наконец сняв шляпу в знак приветствия, но тут же надел ее обратно. «Пойдемте». Не дожидаясь ответа, человечек резко развернулся и направился в сторону выхода из космопорта. Холов подхватил поставленный было на землю чемодан и поспешил за ним. «Поезд отходит через 40 минут», — сообщил Рыбин, не оборачиваясь. Походка у него была слегка подпрыгивающая. «Нам повезло. Обычно рейс до Нью-Сиднея приходится ждать сутками. Не так уж много желающих туда попасть. Сами понимаете, не курорт. Кстати, дайте мне накладные». Он резко остановился и, развернувшись, протянул жилистую руку. Холов извлек из нагрудного кармана в 4 сложенные бумаги и подал их Рыбину. «Заходите и садитесь», — сказал тот, указывая свободной рукой на дверь космопорта. «Я сейчас вернусь». С этими словами он свернул в сторону и направился к небольшой постройке. Холов послушно прошел через автоматические двери и очутился в зале ожидания, посередине которого рядами стояли длинные, обитые черным коленкором скамейки. Расположившись на одной из них, Холов огляделся. Вдоль стен располагались кассы, маленькие будки с застекленными окошками, на вид совершенно пустые. Несколько тусклых ламп свисали на длинных шнурах с потолка, подобно гигантским агонизирующим светлячкам. «Если так выглядит космопорт, то чего ждать от Нью-Сиднея?» — подумал Холов. Что-то кольнуло его в области груди, то ли результат несварения, то ли дурное предчувствие. Впрочем, он никогда не любил командировки в дальние колонии. Ему всегда казалось, что на этих задворках космоса может случиться что угодно, в буквальном смысле. Поезд походил на сплющенную со всех сторон гусеницу и состоял всего из 3 вагонов. О каком-либо комфорте говорить не приходилось, исключительно утилитарный транспорт, предназначенный в основном для персонала. Единственным его достоинством было то, что в час он проезжал 150 километров. Холов поглядел в окно. Там по-прежнему мелькали бурые скалы и открывались взгляду бездонные ущелья. Пейзаж был слишком однообразным, чтобы заслуживать внимания, но в то же время поражал своим постоянством. Ничто, казалось, не могло нарушить его цветовую гамму и стандартность форм. Равнины сменялись ущельями, а те, в свою очередь, горами. «Через 2 часа будем на месте», — заметил Рыбин, поднимая глаза от мятой газеты, которую читал. «Не слишком приятное зрелище, а?» – добавил он, кивнув в сторону окна. «Здесь везде так. На этой стороне планеты». Холлов молча кивнул. Вступать в разговор не хотелось. Он думал о том, что в курсе ли Рыбин о произошедших в колонии Нью-Сидней событий. Наверняка он что-то знал, если работал там, но стоило ли его об этом расспрашивать, этого Холлов решить не мог. Несколько дней назад его попросили заняться расследованием странных смертей на Турингосе. На рудниках нет секардинов, и расследование проводить некому, так что туда было необходимо направить компетентного специалиста. Именно таковым и считался Холлов. Перед вылетом он не только прочитал материалы дела, но и ознакомился с историей освоения Турингоса. Холлов считал, что всегда лучше знать, куда ты отправляешься. Теперь, чтобы скоротать время в пути, он вспоминал. На Турингос возлагали большие надежды. На ней обнаружились урановые руды, залегающие в горах в огромном количестве. Этого оказалось достаточно, чтобы основать на Турингосе колонию старателей. Однако никто не захотел работать на этих черт знает где открытых рудниках. Тогда было решено отправить на планету несколько сотен заключенных и, окружив их надежной охраной, заставить добывать руду. Рудник назвали Нью-Сидней. Много позже на Турингос потянулись свободные поселенцы, бежавшие с умирающей Земли. Поначалу они жили в спецблоках, но затем для них терраформировали часть планеты, а заводы по переработке урана остались. На них по-прежнему трудились все новые и новые поколения заключенных. Запасы руды казались неистощимыми, и число сосланных постоянно росло, как и количество охранников. Все шло по отработанной схеме, пока в прошлом месяце не случился инцидент, потребовавший вмешательства извне. Из барака пропал заключенный. Отряды военной охраны прочесали рудник и окрестности, но не смогли его найти. Тогда решили, что заключенный погиб, сорвавшись в одно из многочисленных ущелий. Во всяком случае, укрыться ему было негде. Никто всерьез не верил, что он мог сбежать. Во-первых, в этом не было смысла. На пустынных пространствах Турингоса отсутствовали еда и вода. Собственно, сама планета была лучшим сторожем. А во-вторых, охрана периметра рудника была очень надежна. О происшествии вскоре забыли. Однако неделю назад пропал еще один заключенный, инженер, работавший на одном из заводов по переработке урана. На этот раз труп нашли. Он лежал на дне одного из ущелий, однако вскрытие показало, что причиной смерти послужило не падение с высоты, а около десятка ран, беспорядочно нанесенных жертве каким-то оружием. Кроме того, у жертвы отсутствовало сердце, почки и левое легкое. Тюремный врач предполагал, что их удалили при помощи раскаленного ножа. Но зачем нужно было раскалять лезвие, объяснить не мог. Охрана, разумеется, тут же устроила тщательный обыск, но нигде на территории рудника не нашла ничего похожего на орудие убийства. Начальник колонии послал запрос, и вот Холлов ехал на поезде среди покрытых бурой ржавчиной скал, чтобы найти убийцу. «Нет причин считать, что это сделал кто-то, живущий за пределами рудника», заявил начальник колонии, поглощая яичницу с ветчиной. Фамилия его была Мазурин. Они с Холловым сидели в его кабинете, где для них сервировали небольшой столик на колесиках, и завтракали. «Несмотря на то, что вы прибыли недавно, думаю, вы уже поняли, что проникнуть сюда постороннему человеку практически невозможно. Периметр охраняется строго, а после предыдущего исчезновения в особенности». Начальник колонии был сухощавым человеком лет 50, с большими залысинами и подвижными серыми глазами. Он носил двубортный пиджак вместо положенного по уставу мундира, должно быть, ходил так постоянно и не считал, что ради инспектора Секардина стоит переодеваться, невысокого полета птицы. «Однако двое заключенных смогли пройти мимо постов охраны и покинуть пределы Нью-Сиднея», — возразил Холлов. «Несмотря на периметр, как им это удалось?» «Вы правы», — нехотя согласился Мазурин. «Не представляю, как они это сделали. Но все равно не могу представить, что кому-то понадобилось пробираться на рудник извне. Надо быть идиотом, чтобы хотеть сюда попасть». Холлов не возражал, хотя исключить возможность проникновения постороннего на территорию рудника не мог. С другой стороны, вокруг Нью-Сиднея проживало не так уж много поселенцев, меньше полусотни, и большую часть из них составляли исследователи. Остальные считались вольными старателями, вгрызавшимися в недра планеты на свой страх и риск. «Итак, что вы намерены предпринять?» – поинтересовался Мазурин, вытирая губы салфеткой. «Должен сказать, что среди заключенных назревает волнение. Многие боятся выходить на работу, говорят, что здесь замешаны сверхъестественные силы. Все это, конечно, ерунда, но пока мы не можем дать произошедшему логичное объяснение, брожение не утихнет. «Я надеюсь, у вас достаточно охраны?» – спросил Холов. «Ведь вы, как я понял, опасаетесь бунта?» «Молодой человек», – ответил Мазурин, извлекая из нагрудного кармана пиджака толстую сигару и начиная разминать ее пальцами. «Против обезумевшей от страха толпы не защитит никакое оружие. Впрочем, надеюсь, что до этого дело не дойдет», – добавил он, обрезая конец сигары специальным ножиком-гильотиной. «Ведь теперь вы с нами». «Не слишком рассчитывайте на мои способности», — заметил Холов, бросая салфетку на стол и отодвинул от себя пустую тарелку. «Они сильно преувеличены газетами». Мазурин промолчал, видимо, считал так же. «Что вы имели в виду, говоря сверхъестественным?» — спросил Холов. Начальник колонии пожал узкими плечами и обрезал кончик сигары. Затем достал из кармана газовую зажигалку. «Обычно пользуются лучинами», — сказал он прежде, чем прикурить. «Но я ленюсь. Да и газ не бензин. Запаха не имеет». Холов дождался, пока Мазурин выпустит в воздух несколько голубоватых облаков дыма. Затем спросил. «Так что за слухи?» Начальник колонии презрительно помахал в воздухе сигарой. «Я вас умоляю. В таком замкнутом мире, как наш рудник, неизбежно появляется своя мифология». «Можно поподробнее?» «Заключенные верят в призраков». «Неужели?» Мазурин усмехнулся. «Да, все совершенно банально. В обычных привидений». «И чьи неупокоившиеся души разгуливают по руднику?» — спросил Холов. «Разумеется, заключенных, погибших здесь. Несчастные случаи — не редкость на производстве, вроде нашего». «И что, вера в призраков среди обитателей колонии так сильна, что может послужить толчком к началу бунта?» — сомнением поинтересовался Холов. «Да нет, не думаю. Главное, чтобы исчезновения не повторялись. Разгадайте загадку, инспектор, и все мы тут успокоимся». «Для этого я и прилетел». Мазурин кивнул. «Само собой. Кстати, хотите сигару?» «Нет, спасибо. Я должен осмотреть место, где нашли тело». «Хорошо, я дам вам гравитант и сопровождающего». Мазурин перешел к письменному столу и нажал кнопку внутренней связи. «Роже, вы мне нужны. Подойдите как можно скорей. Спасибо». «Кто это, Роже?» – спросил Холов, когда начальник колонии закончил разговор. «Он вам поможет. Хороший сотрудник, хоть и немного странный. Впрочем, если учесть, что с ним случилось, некоторые отклонения становятся вполне простительны». «Еще не хватало», – подумал Холов. «Похоже, в помощники мне дают какого-то психа». Он хотел расспросить Мазурина об этом Роже, но в этот момент дверь открылась, и в кабинет вошел высокий человек в красном комбинезоне, короткие черные волосы торчали ежиком, а на носу красовались круглые темные очки. «Добрый день», — сказал вошедший. «Роже, это инспектор Холов», — Мазурин указал сигарой на сикардина. «Он хочет осмотреть место, где нашли Свандинга. Будь добр, проводи его». «Рад познакомиться, инспектор». Роже протянул Холову руку. «С удовольствием провожу вас». «И вообще, всячески помогай господину инспектору, хорошо?» — добавил Мазурин, когда Холов ответил на рукопожатие. «Конечно». «Когда вы хотите отправиться?» — обратился он к сикардину. «Лучше всего прямо сейчас». «Возьмите гравитант», — сказал Мазурин. Рожа кивнул и сделал Холову знак следовать за ним. «Всего доброго и удачи», — бросил вслед инспектору начальник колонии. «Я очень рассчитываю на вас». Сикардин предпочел не отвечать. Они с Роже вышли из кабинета и направились к лифту. В кабине Роже нажал кнопку с надписью «Ангар». «Это недалеко», — сказал он. «Меньше сотни метров». Однако даже на скоростном лифте спуск занял довольно много времени. Холову казалось, что он проваливается в преисподнюю, тем более что Роже в своих темных очках сильно смахивал на Абадонну, каким его описал автор одной древней книги, которую Сикардин читал в молодости. «Вы помощник Мазурина?» — спросил он своего спутника. Тот повернул голову и кивнул. «Секретарь, если точнее», — сказал он. «Но на деле обязанности мои куда шире. Думаю, вы правы, помощник было бы куда более точным словом. Но, увы, такой должности в Нью-Сиднее не предусмотрено». «Понимаю». «Я решил так, когда вы появились буквально через полминуты после вызова. Было ясно, что ваш кабинет недалеко». «Да, соседняя дверь». Лифт доставил их в ангар, выглядевший как огромный балкон, располагавшийся в 5 метрах над поверхностью планеты. Эта конструкция объяснялась тем, что гравитанты, в числе 11 штук, выстроившиеся вдоль стены, представляли собой транспортные средства на основе антигравитационного поля, искусственно создаваемого расположенным на днище генератором. Таким образом, они держались над поверхностью, но высота подъема не превышала 3 метров. Если бы балкон располагался слишком высоко, гравитант разбился бы при взлете. Роже выбрал аппарат с намалеванной на боку 5-кой и ловко забрался в кабину. Холлов потратил на это чуть больше времени, но в грязь лицом не ударил. «Взлетаем!» — сообщил Роже, нажимая какие-то кнопки. Гравитант качнулся и плавно оторвался от пола, затем подплыл к краю балкона и нырнул на 3 метра вниз. Антигравитатором вытолкнул его вверх, и теперь Холлов с Роже висели над каменистой поверхностью Турингаса. Утреннее солнце заливало все вокруг красным светом, и поэтому горы казались облитыми шоколадной глазурью. «Красиво?» — спросил Роже. «Потрясающе!» — искренне ответил Холлов. «Наверное, похоже на Марс. Вы ведь оттуда?» Инспектор кивнул. Роже нажал какой-то рычаг, и гравитант заскользил над каменистой пустыней, огибая препятствия, подобно летучей мыши. «Удобная штука», — сообщил Роже, держась за штурвал. «Почти не нужно управлять, только поворачивай. Все горы обходит сам. Не врежется ни при каких условиях, с какой бы скоростью ни шел. Дороги больше ни к чему». «Их уже давно и нет», — отозвался Холлов, поглядывая по сторонам. «Ошибаетесь», — возразил Роже, переключая что-то на приборной доске, в результате чего гравитант взмыл выше и полетел, издавая низкое жужжание. «Пока есть дома, есть и улицы. Машины вынуждены их облетать и соблюдать правила, иначе врежутся друг в друга. И, боюсь, результаты аварии окажутся хуже, чем в былые времена. Здесь же, на Турингасе, вы чувствуете небывалую свободу движений. Вся планета словно принадлежит вам одному, и вы вольны лететь куда угодно, и с какой вам хочется скоростью. Нет запрещающих знаков, ограничителей скорости, светофоров на каждом углу. Вы никогда никого не собьете и ни во что не врежетесь». «Как странно», — ответил Холлов. «Вы чувствуете свободу на планете, где находится самая большая в галактике трудовая колония?» «Это не имеет значения», — ответил Роже, повернув к Холлову свои обсидианово-черные очки. В стеклах отразилось и тут же погасло красное солнце. «Мы носим с собой свои мысли, свою боль и свою свободу. Я решил взять с собой на Турингас радость и ощущение полета. А вы, как я погляжу, перехватили только уныние и скептицизм». Холлов улыбнулся. «Может, вы и правы. Наверное, я просто не успел привыкнуть к перемене места. А вы, однако, философ». Роже улыбнулся. «Доморощенный. Вам нравится здесь?» «Любой пейзаж, даже такой, как этот», — Роже широким жестом обвел бурые равнины, изрезанные ущельями и изломанные горами. «Можно полюбить. Вам это ни к чему, вы скоро уедете. Я решил остаться здесь навсегда». «Откуда вы?» «С моря». «Море? Это же японская колония». «Да, одна из первых». «Вы не похожи на японца». «Я француз. Мой отец работал на компанию Ямада Агава. Когда ее главный офис перевели на море, он с семьей тоже перебрался». «Значит, там вы и выросли?» «Да». «Почему вы не пошли по стопам отца?» Роже поморщился. «Никогда не интересовался кибернетикой. Все эти искусственные интеллекты, конечно, полезны в быту, но посвятить им жизнь... Нет уж, благодарю покорно». Справа показались огромные металлические конструкции, похожие на чудовищных насекомых. Машины, разрушающие поверхность Турингаса, вгрызающиеся в недра планеты, чтобы извлечь из них урановую руду. На расстоянии пары километров в небо ударил столб белого пламени, и через секунду до гравитанта долетел грохот взрыва. «Что это?» – спросил Холлов. «Минеры прокладывают новые шахты для добычи урана. Сначала так, а потом в дело вступают машины, разгребают завал, расширяют каньон, укрепляют стены и тоннели. Работы много, а вот и то самое ущелье». Роже указал на расщелину, тянущуюся с запада на восток. «Сейчас мы влетим в него и спустимся». Гравитант описал широкую дугу и начал снижаться. Когда он нырнул в ущелье, стало темнее, но все равно было прекрасно видно, как справа и слева проносятся покрытые шрамами скалы. Через пару минут гравитант сел посреди небольшого горного плато с северной стороны, обрывающегося ущельем. Над ним нависала скала из пористой породы, вся источенная, словно дерево, термитами. Холову даже на мгновение показалось, что она готова вот-вот рухнуть и накрыть их вместе с гравитантом. Роже словно прочитал его мысли. «Не беспокойтесь, эта громадина простоит здесь еще миллионы лет. То и дольше», — сказал он. «Видите эти дыры? Вся скала как губка, и того ее вес значительно меньше, чем можно подумать». «Слава богу», — отозвался Холов со смешком. «Не хотелось бы прилететь на Туринга столько для того, чтобы оказаться погребенным под камнями». Роже уверенным шагом прошел через плато и, приблизившись к краю, посмотрел вниз. «Его нашли здесь», — сказал он, обернувшись. Секардин подошел и увидел обведенное белой краской место. «Мы сделали, как умели», — пояснил Роже, имея в виду не слишком аккуратный и четкий рисунок. «Парадоксально, что в колонии нет ни одного следователя. Вы не находите? Зато кругом полно солдат». Холов сел на корточки рядом с белой линией и принялся извлекать из чемоданчика всевозможные приспособления, которые прихватил с собой, чтобы детально обследовать место преступления. «Я читал, что много веков назад древние народы на Земле имели рабов». Роже заинтересованно наблюдал, как сканер со щелканием проверяет поверхность плато на наличие крови и сразу же определяет ее группу и состав. «Это считалось нормальным и даже необходимым. И мне кажется, что человечество не так уж изменилось с тех пор. Конечно, теперь у нас есть техника, которая облегчает жизнь, если, конечно, хватает терпения разобраться, как ею пользоваться». Роже усмехнулся и посмотрел на небо, для чего ему пришлось запрокинуть голову. «Вы правы», — отозвался Холов, перебирая камешки длинной стальной лопаткой. «Большую часть времени мы тратим на то, чтобы понять, как что работает. Иногда мне кажется, что без приспособлений, что стоят у меня дома, я не смог бы сделать и шагу». Роже, понимающе кивнул. «На Турингасе существует феномен, вы знаете?» «Нет». «Какой?» Не прекращая своих занятий, отозвался Холов. «На рассвете и на закате вокруг гор появляется радужное сияние, результат диффузии в искусственной атмосфере». «Да, я заметил по дороге сюда». «Живя здесь, ощущаю себя первооткрывателем. Рождаясь на Земле или в старых колониях, мы приходим в готовый мир, который существовал до нас. Он вынуждает всех жить по его законам, а несогласных наказывает, одних изолирует, других уничтожает. Здесь же нет ничего, кроме колонии, символа того закона, который царит там, откуда мы прибыли». «На этой стороне планеты», — уточнил Холов. Роже усмехнулся. «Половины вполне достаточно. На Турингасе каждый сам себе хозяин. За пределами Нью-Сиднея у меня есть свой мир». Роже простер руку на запад и продолжал. «Видите тот пик? Он виден даже отсюда, практически со дна ущелья. Его высота достигает 12 километров, 254 метров. Я измерил его и назвал розовым сиянием. Насколько мне известно, это самая высокая скала на нашей стороне Турингаса. Но разве до этого есть кому-нибудь дело? Уран! Вот что волнует всех, кто прилетает сюда. Мы готовы разворошить всю планету, ни разу даже не взглянув на нее. Я знаю, вы считаете, что она мрачна и уродлива. Поверьте, она была бы самой замечательной в галактике, если бы в ней закончили терраформирование». «Наверное», — согласился Холов, подцепляя пинцетом крошечный осколок красной искрой, сверкнувшей на солнце. Открыв алюминиевую коробочку, он бережно положил находку внутрь и убрал в чемоданчик. «Марс тоже когда-то выглядел из космоса просто ржавым булыжником». «Нашли что-нибудь интересное?» — спросил Роже, подходя. «Может быть», — ответил Холов, продолжая разгребать мелкие разноцветные камешки, теперь уже орудуя длинной тонкой иглой. «Какую-то стекляшку. Насколько понимаю, ее здесь быть не должно. Впрочем, я запрошу результаты осмотра и вскрытия Свандинга. Если у него было при себе что-нибудь, от чего мог отколоться этот кусочек...» Не договорив, Холов издал радостный возглас и подцепил еще одну красную искру. «Похоже на елочное украшение», — заметил он, добавляя осколок в ту же коробочку, в которую положил первую находку. «Никогда их не видел», — признался Роже. «Кажется, раньше ими украшали деревья по случаю какого-то праздника». Холов кивнул. «Он назывался Рождество», — сказал он, поднимаясь на ноги и настраивая сканер на поиск стекла. Он хотел проверить все плато на наличие осколков. «Я видел эти игрушки в музее». «Любите старину?» — поинтересовался Роже, садясь на корточки и перебирая пальцами розовые и бурые камешки. «А я вот нигде не был. Отец все время работал, а мать занималась с нашей сестрой образованием. Когда я вырос и уехал, желания ходить по музеям как-то уже не возникало. Наверное, не было привычки. «Меня водил отец», — сказал Холов, следя за показаниями экрана. «Он был археологом. В музее появляется чувство, будто возвращаешься в прошлое, только не в свое». «История?» — кивнул Роже. «Это подгонка ушедших эпох под наш вкус. Уверен, наши предки не делали и не думали даже половины того, о чем написано в книгах». «Меня больше интересует современность», — сказал Холов. «Вы знаете о слухах, которые ходят среди заключенных? О призраке? Да, о привидениях. Почему вы говорите во множественном числе? А что? Заключенные верят только в одного призрака? Разве? Ваш начальник говорил другое, будто бы». «Я знаю, что он мог вам сказать», — перебил Роже. «Чушь! Мазурин просто болван, который мало интересуется тем, что происходит в колонии, если это не касается прибыли. На самом деле существует легенда лишь об одном, не знаю, как сказать, что-то вроде местного духа гор. Раньше люди верили в подобные вещи, и кое-что из прошлого просочилось сюда, к нам». «Кого боятся заключенные?» «Бусы». «Кого?» — не понял Холов. «Это имя демона. Считается, что он родился из душ и тел тех, кто умер на руднике из голода. Поэтому Бусы рыщет по горам в поисках плоти». «Зачем?» — машинально спросил Холов. «Он вечно голоден». «И что, здесь кого-то съели?» «Нет». «Откуда тогда такая легенда?» «Не имею представления. Когда я прилетел на Турингас, она уже существовала». «Как вы о ней узнали?» «Заключенные рассказали. Некоторые здесь сходят с ума время от времени. Приходится отправлять их на другую сторону планеты для медицинского освидетельствования. Занимаюсь этими перемещениями я. Чего только не наслушаешься, пока...» «Здесь есть еще осколок», — заметил Холов, опускаясь на колени и выковыривая из трещины очередную искру. «Что вы собираетесь сделать с этими кусочками?» — поинтересовался Роже, поднимаясь на ноги и подходя ближе. «Собрать и провести экспертизу», — объяснил Холов, продолжая поиск. «Если их окажется достаточно много, то компьютер восстановит из них ту вещь, которой они были». «Неужели?» «Да. У меня с собой трехмерный сканер». Секардин указал на чемодан. «Все свое ношу с собой». «Предусмотрительно», — одобрил Роже. «Там, куда я обычно приезжаю, редко бывает все необходимое оборудование». «Вот еще осколок». Холов подобрал очередную красную искру. «И вот. Да их здесь штук 5, даже 6. Правда, очень мелкие. Впрочем, думаю, этого может хватить». С этими словами он открыл чемодан и достал портативный сканер. Разложив его на камнях, он разложил собранные осколки на черном экране и запустил программу. «На это уйдет минут 5», — пояснил Холов, взглянув на Роже. Тот поглядел заинтересованным. «И сканер покажет предмет, которым были те кусочки раньше? Прямо на экране?» «Даже определит, что это такое. Возможно, идентифицирует производителя. Если повезет, конечно». «Потрясающе». «Да, очень удобно». «О, уже готово. Сканер справился раньше, чем я ожидал». «И что это за осколки?» Холов всмотрелся в экран, прочитал комментарии поисковой системы. «Биологический глаз?» — проговорил он удивленно. «Здесь есть серийный номер. Он наносится микроскопическим шрифтом. Но для сканера распознать его, конечно, не проблема. Глаз был произведен...» Холов подался чуть вперед, чтобы прочитать необычное название. «Компании Ямада-Агава». Секардин повернул голову к Роже. «Кажется, там работает ваш отец?» «Совершенно верно». Взгляд Холова невольно задержался на темных очках собеседника. «Зачем тут носят их? Солнце не такое уж яркое. Да и помещение Роже ни разу не снимал их». «Что у вас с глазами?» — спросил он. «Небольшая травма. Можно взглянуть?» «Почему бы и нет?» Голос Роже вдруг показался Холову усталым и каким-то печальным. «Тем более, что все мы должны выполнять приказы полиции, не так ли?» Инспектор не ответил, но не отвел взгляда от лица собеседника. Роже поднял руки к голове и снял очки. Вместо правого глаза зияла черная дыра, и в ней виднелись стальные крепления и контакты микросхем. «Вы киборг?» Холов отпрянул от Роже, едва не поскользнувшись на гравии. «Но их же запретили делать после того, как...» «После того досадного инцидента на Энцеладе», — подсказал Роже, понимающе улыбнувшись. «Да, боюсь, разумные машины несколько себя дискредитировали. Впрочем, их можно понять. Кому же охота быть рабами?» «Как вам удалось уцелеть? Всех киборгов тогда отыскали по учетным записям, и Отключили? Я знаю это не хуже вас. Раже по птичьи склонил голову на бок, разглядывая собеседника. Но у меня нет учетной записи. Нелегал? Догадался Холов. Именно. Меня собрали на заводе Ямада Агава. Тайно. Ваш отец? Он самый. Зачем? Какой-то эксперимент? Нет, замена. Я не понимаю. Настоящий Раже погиб. Выпал из окна, когда играл с сестрой. Отец не захотел смириться с потерей и сохранил его мозг. Когда прошло 15 лет, он создал меня, своего выросшего сына. Холов не мог поверить своим ушам. И это удалось сохранить в тайне? Для этого пришлось отправить меня сюда. На море, конечно, все быстро всплыло бы. Здесь же и обрел будущее. Кто-нибудь еще знает? Только мои родители. Ну и сестра, конечно. Я живу среди людей как равный. Для этого меня и создали. Мне мало лет, но я быстро развиваюсь. Отец предусмотрел эту необходимость. Согласитесь, было бы странно, если бы я вел себя как 9-летний парнишка. Конечно, я не читал ваших полуистлевших книжек и не ходил по музеям, не видел стеклянных игрушек и не знаю, что такое Рождество. Я учился жить в мире людей, быть таким же, как они, казаться взрослым, выполнять свою работу. В общем, мимикрировал. Холов смотрел на разумную машину, стоящую перед ним, и не мог представить, что в ней заключен подросток. Подросток, осознающий, что он всего лишь замена, подделка. Интересно, что имел в виду Мазурин, говоря о проблемах бывших у его помощника? «Вы убили этих людей, Раже?» — спросил Холов, тихо, нащупывая рукой висящий на боку пистолет. Киборг развел руками. «Пришлось», — ответил он. «Впрочем, это не имеет значения. Они и так были мертвы. Несколько недель ничего не изменили бы в их судьбе. Это место пронизано обреченностью. Вы не находите?» «Что с вами случилось здесь, на Турингасе?» — спросил Холов. Он пытался сообразить, что предпринять, ведь они с Раже находились на дне расщелины, и поблизости не было ни одного свидетеля, а средства связи остались в гравитанте. Едва ли киборг сдастся, так что... «О чем это вы?» «Ваш начальник обмолвился, что... даже не знаю, что он имел в виду. Может быть, несчастный случай?» «Ах, вы об этом!» — Раже улыбнулся. Сочетание зияющей глазницы и выражения лица киборга выглядело жутковато. «Да, крушение гравитанта. Я разбился, едва не погиб. Несколько дней провел среди скал, истекая кровью. Надо сказать, было страшно». «Вы испытываете страх?» «Как и вы. Все человеческие чувства — полный набор». «Но вы выжили?» «Да, меня в конце концов нашли. На 6-й день», — Раже широко улыбнулся. «И на 7-й я отдыхал». «Как вам удалось?» «Что, не умереть?» «Да». «Мне попался один из заключенных. Представляете, он решил сбежать». Киборг рассмеялся. «Так удачно. Мы встретились с ним, когда я уже почти смирился с мыслью, что умру. Думаю, малый тронулся умом. Судите сами, кто всерьез мог решить, что ему удастся выбраться за периметр рудника?» «Это тот, тело которого так и не нашли?» Ража кивнул. «И вряд ли найдут. Все, что осталось, я надежно спрятал. Колония большая, все не обшаришь. Да и кому это нужно?» «Что именно вы с ним сделали?» «Органы. Мне нужна была трансплантация». «Вы взяли их у заключенного?» — сомнением проговорил Холов. «Но...» «Понимаю, что вы хотите сказать. Как я мог ими воспользоваться?» Раже взглянул единственным глазом на стоявший в центре плато гравитант. «В каждой такой штуке есть портативный автолазарет для экстренных случаев, как раз вроде тех, которые произошел со мной. К счастью, он не пострадал при крушении и смог провести операцию. Печень, селезенка и часть кишечника – все это у меня новое. Не лучшего качества, но, по крайней мере, в рабочем состоянии». Раже похлопал себя по животу. «Когда меня нашли, я был едва живой. Но живой». «И как вам удалось скрыть, что вы использовали чужие органы?» – спросил Холов. Он так заинтересовался рассказом киборга, что почти забыл про пистолет. «Почти». Раже развел руками. «Я ведь не человек. На мне все заживает, как на собаке. Шрамы остались, но я сказал, что они были у меня еще до прибытия на Турингас. Конечно, мне поверили. Они уже не выглядели свежими. Ускоренный метаболизм, знаете ли». «Но вам должны были делать рентген или еще что-нибудь такое». «Я отказался. Пришлось пройти только психологическое обследование. Кстати, мне кажется, доктор оказался не вполне доволен. Думаю, он диагностировал у меня шок». «А он у вас был?» «Наверняка». Холов переступил так, чтобы оказаться чуть ближе к гравитанту и чуть дальше от края плато. Близость пропасти напрягала его. В нее было так удобно сбросить человека. Может быть, подобная мысль крутится сейчас в голове у Роже? Кто знает. Что вы сделали со вторым заключенным? У него тоже отсутствовали органы, но они ведь вам больше были не нужны. Так зачем вы их забрали? Дело в легенде, которую я вам рассказал. Про демона-людоеда? Да, Буса. Теперь заключенные верят, что он охотится за ними, и лишний раз не высовываются из бараков, боятся лишиться органов. А вам это на руку, догадался Холов. Второй заключенный случайно увидел то, что ему не полагалось. Да, он был непростой работяга. Инженер. Знал, что к чему. Думаю, он сразу догадался, свидетелем чего стал. Холов подобрался. Кажется, он вот-вот узнает еще одну тайну этого рудника. Ту, о которой никто даже не подозревал. «Ничего же?» – спросил он. Роже рассмеялся. «Я не собираюсь выдавать свой главный секрет. Вдруг вы останетесь живы?» Секардин сделал еще один небольшой шаг в сторону гравитанта. Теперь их с киборгом разделяли почти 2 метра. Совсем немного, если подумать. Преодолеть это расстояние можно за секунду, а вот чтобы вытащить пистолет из кобуры, необходимо чуть больше времени. «Как вы убили инженера?» «Самым обычным способом. Ножом». «Органы были извлечены чем-то другим?» «Конечно, другим. Я снова воспользовался автолазаретом. Он генерирует медицинский лазер, поэтому края уран и выглядели прижженными. Никому не пришло это в голову, даже врачу, проводившему вскрытие». Роже рассмеялся. «Мне кажется, он тоже был скорее готов поверить в существование Бусы. Представляете?» «Почему вы не избавились от улик?» «От каких?» – удивился киборг. «И я говорю про осколки». «А, ну скажем так. Во-первых, не ожидал, что сюда пришлют инспектора для расследования. Подумаешь, грохнули какого-то заключенного, черт знает где. Во-вторых, я думал, что осколки упали в бездну». Роже оглянулся на край пропасти. «Поискать их не догадался. Не каждый же день людей убиваю». Он развел руками. «Что ж, самонадеянность не мне одному выходила боком, верно?» «Вы арестованы», — быстро проговорил Холов, вынимая оружие из кобуры. Он не собирался рисковать. Киборг не собирался признаваться, из-за чего убил второго заключенного, но явно намеревался разделаться с Секардином. «Поднимите руки и заложите их за голову!» Роже медленно надел темные очки. Он сделал шаг влево, и камешки хрустнули под толстыми подошвами его сапог. «Вы только что прилетели и уже хотите здесь распоряжаться», — произнес он с упреком. «Вы отказываетесь подчиниться?» — спросил Холов. «А вам хочется, чтобы я отказался? Тогда вы выстрелите с легким сердцем?» Киборг оглянулся на пропасть, у края которой стоял. «Смотрите, я полечу вниз и разобьюсь». «Заложите руки за голову», — повторил Холов, стараясь говорить спокойно и уверенно. «Наденьте на меня наручники? А если я нападу на вас в гравитанте?» «Я свяжусь по рации с Нью-Сиднеем и попрошу, чтобы нас забрали», — ответил Холов, подумав. «Боюсь, это исключено», — сказал Роже, и Секардин понял, что пора стрелять. И все же он медлил. Стоявший перед ним был слишком похож на человека, и у него не было оружия. Киборг бросился вперед, и Холов тут же спустил курок. Грохнул выстрел, и пуля ударила нападавшего в живот, но не остановила. И через мгновение Роже врезался в Секардина, сбил с ноги и придавил, вжав спиной в каменистую поверхность плато. «Чертов гуманизм, да?» – прошипел он, обдав Холова странным запахом, напоминавшим микстуру. «Табельное оружие имеет слишком маленький калибр, чтобы только ранить преступника, но не убить. Кажется, сегодня вас это подвело». Роже был сильнее инспектора. Он легко обезоружил его и поднялся на ноги, увлекая сопротивлявшегося Холова за собой. Киборг поднял его, оторвав от земли, и понес к краю пропасти. На груди у него расплывалось красное пятно, воздух вырывался из пробитого легкого с шипением и хлюпаньем. «Я не могу позволить вам арестовать меня», — проговорил Роже хрипловато. «Это совершенно нарушило бы мои планы!» Он слегка покачнулся, но Секардина не выпустил. «Похоже, придется у вас кое-что позаимствовать», — проговорил киборг. «Наверное, легкое. Пожалуй, возьму за одной глаз». Он рассмеялся, и на губах у него выступила розовая пена. «Хотя нет, он мне не подойдет. Нужен бионический». В голосе Роже послышалась озабоченность. «Здесь с этим проблемы. Придется написать отцу на море, попросить выслать. Проклятый инженер боролся за жизнь, как, а неважно». Роже развернулся и зашагал к гравитанту. Холов понял, что он не шутил и действительно решил воспользоваться портативным лазаретом для трансплантации. Секардин отпустил руки киборга. Разжать мертвую хватку он все равно не мог и принялся шарить по карманам. Ему в голову пришла одна мысль, и он надеялся, что... Пальцы сжались на складном ноже. Вот то, что он искал. Роже споткнулся и едва не потерял равновесие. С его губ слетело невнятное ругательство. Холов воспользовался этим, чтобы вытащить из кармана нож. Он не стал тратить время на раскрытие лезвия. Этого не требовалось. Секардин свободной рукой сдернул с киборга темные очки, а другой ударил его целый глаз. Раздался звук лопнувшего стекла, и на камне посыпались красные осколки. Роже закричал и опустил руки. Холов попытался вырваться, но не тут-то было. Киборг даже не подумал разжать пальцы. Секардин раскрыл нож, однако воспользоваться им не успел. Роже с рычанием швырнул его наугад в сторону ущелья. Холов пролетел 5 метров, рухнул на камни и прокатился до самого края, соскользнув с него ногами и частью корпуса, но успел схватить руками за выступ. Ощущение было такое, будто из него вышибли разом весь воздух, а заодно переломали половину костей. Холов замер, болтаясь на краю пропасти и наблюдая за киборгом. Роже метался по горному плато, спотыкаясь и истекая кровью. На его лице зияли черные дыры. В глубине черепа время от времени проскакивали электрические разряды. Он выкрикивал что-то нечленораздельное, пока не наткнулся на гравитант. Тогда киборг замер на несколько секунд, держась рукой за опору летательного аппарата. Потом он выпрямился и обернулся. Казалось, он прислушивается. «Эй!» — позвал он насмешливо. «Вы здесь, господин Секардин?» «Знаю, что да. Если бы вы упали в пропасть, то орали бы, как свинья». «Вы где-то здесь. Ждете, пока я сдохну, чтобы влезть в гравитант. Думаете, что победили?» Роже хрипло засмеялся, но тут же закашлялся. Грудь, подбородок и ладони у него блестели от крови. «Знаете, почему я убил инженера? Хотите узнать, что он увидел? Я вам расскажу. Потому что хоть вы и нарушили мои планы, все же вам не удастся помешать мне». Холов чувствовал, как пальцы немеют, но боялся пошевелиться. Если киборг услышит его, то наверняка пойдет на звук и, в конце концов, обнаружит его. «Заключенный увидел, как я подключаю детонаторы к хранилищу с обогащенным ураном», — проговорил Роже. «Весь рудник теперь — гигантская бомба. Когда она рванет, на этой стороне планеты не останется ничего, только первородная пустыня. Я освобожу Турингас от человечества, этих жалких рабов, что ковыряются в его недрах, от них самих». Киборг пошарил свободной рукой в кармане комбинезона и достал какое-то устройство. «Вот!» — на лице его появилась торжествующая улыбка. «Это пульт, и мне достаточно нажать кнопку, чтобы все здесь поглотил огонь. Я хотел оказаться подальше отсюда, когда это произойдет, но из-за вас план придется скорректировать». Холов понял, что Роже не шутит. Обезумевший киборг действительно намеревался взорвать запасы обогащенного урана, хранившегося на заводах рудника в ожидании отправки. Он напряг мышцы и попытался забраться на плато. Роже повернул голову. Он услышал его. «Да», — протянул он торжествующе. «Я знал, что сумею вас впечатлить. Надеетесь отобрать у меня эту штуку и всех спасти? Или испугались за себя?» Холову удалось закинуть голову и подтащить себя вверх. Пальцы болели, камни врезались в них, обдирая в кровь. Но он старался думать лишь о том, что должен успеть добраться до лежавшего в десятки метров пистолета, прежде чем киборг нажмет на чертову кнопку. «Не трудитесь», — проговорил Роже, садясь на скалу и прислонившись спиной к опоре гравитанта. «Этот пульт не от той бомбы, что подключена к хранилищу. Я вас обманул. Просто хотел, чтобы вы обнаружили себя. Мне нужно было точно знать, что вы живы». Холов замер. Что имел в виду этот безумец? Есть другая бомба? «Видите ли», — продолжал Роже, «когда я узнал, что на Турингас прилетит инспектор, я сразу понял, что вы захотите осмотреть место преступления. Поэтому я заранее заминировал скалу, которая вызвала у вас такое беспокойство». Он ткнул большим пальцем себе за спину. «Имитировать несчастный случай здесь, на руднике, на задворках галактики – плевое дело». Он рассмеялся, и изо рта у него выплеснулось не меньше стакана крови. «Здесь все время что-то взрывают. Мы ведь на руднике. Только не подумайте, что я изначально планировал похоронить себя вместе с вами», добавил он после короткой паузы. «Мысль о самоубийстве и в голову мне не приходила. Я собирался жить долго. Очень долго». Холов вдруг все понял. Киборг решил обрушить скалу, чтобы она погребла под собой их обоих. Тогда никто не узнает, что хранилище урана должно взорваться. Он, конечно, выставил таймер. Когда все здесь взлетит на воздух? Через день? Два? Неделю? А может, сегодня вечером? Секардин захрипел от напряжения, затаскивая себя на плато. До него донесся булькающий смех Роже. «Прощайте, господин Секардин!» С трудом разобрал он в тех звуках, которые вырвались изо рта киборга, прежде чем тот нажал на кнопку. Холов поднялся на четвереньки, и в тот миг основание пористой скалы, нависавшей над плато, расцвело белоснежным пламенем. Огонь брызнул вправо и влево. Породу словно рассекло огромным сверкающим лезвием, и лишь затем ущелье огласилось грохотом взрыва. Секардин оглох и ослеп от яркой вспышки, а поэтому не видел, как скала медленно накренилась вперед и, распадаясь на части, полетела вниз. Обломки рухнули на плато, тотчас скрыв гравитант, киборга и человека. От удара камни разлетелись на сотни кусков, перемолов металл и плоть, буквально растерев их и превратив в однородную массу. По ущелью прокатилось гулкое эхо и замерло, поглощенное толстыми слоями горных пород. Поднимавшееся над этой стороной Турингаса солнце оказалось над краем расщелины и на секунду отразилось в крошечном красном осколке, затерявшемся в каменном крошеве.